Я не хотела вам грубить, просто у меня голова кругом идет. Она перегнулась через столик, изображая живейший ко мне интерес. Давно вы занимаетесь охраной? Более 20 лет, если считать и те годы, что проработал в полиции. Вы в прошлом полицейской? Да. В таком случае вы, наверное, можете мне помочь. Я попала в неприятную историю. Сейчас у меня нет настроения излагать вам ее в деталях. Скажу только, что я пригласила некоего Сиднея Хэрроу приехать со мной сюда. Хэрроу утверждал, что он частный сыщик, но, как оказалось, по преимуществу он занимался розыском краденных автомобилей. Он скоро на расправу, чуть что хватается за гаечный ключ, да и вообще человек опасный. Она допила бокал и передернула плечами. Откуда вы знаете, что он опасен? Он едва не убил моего дружка. Он ведь и за револьвер чуть что хватается. Так значит, у вас есть и дружок? Я только называю его так, сказала она с усмешкой. На самом деле мы с ним скорее как брат и сестра, или отец и дочь, я хочу сказать, мать и сын. Усмешку сменила жеманная улыбка. Как его зовут? Это не имеет отношения к нашему разговору. Я о нем упомянула только потому, что Сидней Хэрроу едва не застрелил его вчера вечером. Где это происходило? Прямо перед домом моего дружка. Тут-то я и поняла, что Сидней человек необузданный. И мне с ним не по пути. Фотография и бумаги остались у него, но они у него лежат без движения, а я боюсь пойти к нему и потребовать их обратно. И вы хотите поручить это мне? Возможно. Но пока я ничем не хочу себя связывать, сказала она, с апломбом дурёхи, ничего несмыслящий в мужчинах и без конца попадающий в просак. А что Хэрроу должен был сделать с фотографией и бумагами? Кое-что разузнать, осторожничала она. Для этого я его и нанимала, но я сделала глупость. Заплатила ему вперед, и теперь он засел в мотеле и беспробудно пьет. Он уже 2 дня мне не звонил. В каком мотеле? В закате, на побережье. Как вы связались с Хэрроу? Да вовсе я с ним и не связывалась. На прошлой неделе один знакомый привел Хэрроу. Он произвел на меня впечатление парня предприимчивого и энергичного, а я как раз такого и искала. И словно поднимая тост в память о той многообещающей встрече, поднесла к губам бокал и слезнула последние капли. Хэрроу напомнил мне отца в молодости. Воспоминания об этой паре, похоже, взбодрили ее. Но нрав у нее был переменчивый, и она тут же впала в уныние. Глаза ее потускнели, счастливые воспоминания были забыты. Она встала и направилась в кухню, но на полпути внезапно остановилась, так как если бы натолкнулась на невидимую стеклянную стену. «Слишком много я пью», — сказала она, — «и слишком много болтаю». Оставила бокал в кухне, вернулась в гостиную и подошла ко мне. Глаза у нее были несчастные. Она смотрела на меня подозрительно, словно видела во мне источник своих неприятностей. «А теперь уходите, хорошо? И забудьте о том, что я вам рассказала». Я поблагодарил ее за выпивку, спустился на Ocean Boulevard и поехал к мотелю «Закат». Глава 5. Мотель находился в одном из старых зданий на набережной Пасифик-Пойнта, внушительном двухэтажном строении красного кирпича. Напротив мотеля в бухте на стапелях, как птицы с опущенными крыльями, лежали шлюпки. Несколько капри и сишелов неслись по каналу, подгоняемые январским ветерком. Я оставил машину у мотеля и пошел в контору. Вежливая седая дама, смерив меня натренированным взглядом, мигом определила мой возраст, вес, вероятный доход, возможный кредит, а также семейное положение.